Глава 21, часть 7. В начале войны генерал-лейтенант артиллерии Клич был арестован в числе виновников. Профессор диверсионных наук полковник Старинов был свидетелем ареста. Вот его рассказ. Цитата. «В особенности поразил меня арест Клича. В его честности и невиновности я был убежден. Клич делал все, чтобы повысить боеспособность артиллерии округа. Но у него отнимали тягачи, снимали его людей с позиции на оборонительные работы, забирали у него старые пушки с боеприпасами, а взамен присылали новые, без снарядов. Что же мог сделать Клич? Протестовать? Он протестовал, но его осаживали». Литературный источник. Старинов. «Мины ждут своего часа». 1964 год, страница 211. Но наш разговор сейчас не о снарядах и пушках, а о том, что начальник артиллерии Западного особого военного округа генерал-лейтенант артиллерии Клич в начале июня 41 года знал, максимум через месяц, то есть в начале июля, начнется война. Об этом он намекал генерал-майору Руссиянову. «Красная звезда» сообщает, что Руссиянов намек уяснил. Цитата. «Поняв после разговора с Кличем, что в его распоряжении осталось ничтожно мало времени, комдив с особым упорством налег на огневую подготовку, на тактические учения, школил штаб, совершенно замучил дивизию, и все же быстрее, чем ожидалось, подошел первый день войны». Готовился Руссиянов на начало июля, а война началась на 2 недели раньше. Командир 100-й стрелковой дивизии генерал-майор Руссиянов узнал о предстоящей войне от начальника артиллерии Западного особого военного округа генерал-лейтенанта Клича. Интересно, а от кого Клич мог узнать про войну в начале июля? Вероятнее всего, от командующего Западным особым военным округом генерала армии Павлова. Не думаю, чтобы Клич и Павлов знали планы Гитлера, но они знали планы Сталина. И если не в полном объеме, то в части их касающейся. Но допустим невероятное. Генерал-лейтенант артиллерии Клич в начале июня 41 года знал планы Гитлера. Максимум через месяц нападет. Если он в Минске это знал и понимал, то, наверное, гениальный Жуков должен был это понимать. Жукову с высоты виднее. У Жукова в подчинении разведывательное управление генерального штаба. Ему все разведывательные отделы штабов военных округов информацию шлют. Как же случилось, что командир относительно небольшого ранга в начале июня бьет тревогу, а гениальный стратег в Москве сам тревогу не бьет и других осаживает? А у меня еще вопрос. Зачем знания о скором начале войны в секрете держать? Почему один советский генерал о возможном сроке начала войны сообщает другому намеком? Да не каждому намекает, а только другу своему, Руссиянову, в уверенности, что тот не проболтается. Подумаем, кто заинтересован срок начала войны держать в секрете? Только нападающая сторона, только агрессор. Если агрессор Гитлер, то пусть он свои секреты и хранит. А нам зачем гитлеровский секрет беречь? Наоборот, на весь свет трубить надо было. Не суетись, Гитлер, твои замыслы нам известны. А ведь ни одному Руссиянову намекали. Генерал-майор войск связи Агафонов перед войной был начальником связи 11-й армии Прибалтийского особого военного округа. В его рассказе упомянут генерал-майор Шлемин. Он был начальником штаба 11-й армии. Итак, цитата. «За несколько дней до войны было проведено последнее учение 128-й стрелковой дивизии в районе Кальварии. После учения подошел я, помню, к начальнику штаба генералу Шлемину и попросил разрешения снять наведенные полевые кабельные линии. Ни в коем случае не делайте этого, категорически приказал начальник штаба, а потом уже более мягко спросил. Неужели, товарищ Агафонов, вы не понимаете обстановки? Не понимаете, для чего это требуется? Ясно, товарищ генерал?» Литературный источник. Агафонов. Неман, Неман. Я Дунай. 1967 год, страница 20. Итак, учения завершились, а полевые кабели остались не для учений и не для оборонительной войны. 128-я стрелковая дивизия, как и все остальные, к обороне не готовилась. Траншей не рыла, она училась бить врага на его территории. Особо любопытным рекомендую найти на карте эту самую Кальварию и линию границы 41 года. Начальнику связи 11-й армии намек. Линии связи развернуты не для учений. Соображай, для чего. Если я что-то не так сказал, товарищи поправят. Но сдается мне, если генералы о грядущей войне шептались, намеками, называя примерную дату ее начала, значит, речь шла не о гитлеровской тайне, а о сталинской. И не потому Павлов, Клич, Климовских, Капец, Таюрский беззаботно в театре сидели, что делать им нечего. И не потому, что на мирное сосуществование с Гитлером надеялись. Как раз наоборот. Они знали, скоро война, именно потому надо в театре появляться. Иногда. А числятся ли за Куликом и Павловым преступления? Надо признать, числятся. Не хочу быть однобоким. Справедливости ради надо вспомнить преступления Павлова и Кулика. Некоторые из этих преступлений простить нельзя. Например, оба в конце 30-х годов воевали в Испании, чтобы землю крестьянам в Гренаде отдать. На первый взгляд дело благородное – борьба с фашизмом. Однако у нас к 1936 году уже были истреблены миллионы людей. Ничего равного и подобного фашист Франко в Испании никогда не совершал и не замышлял. У нас миллионы уже сидели в концлагерях, а Испания, по большому счету, обошлась без этого. Наших мужиков загнали в колхозы, а испанский мужик оставался свободным. Границы Испании были открыты, и каждый, кому диктатура генералиссимуса Франко не нравилась, мог свободно ехать на все четыре стороны, хоть в Аргентину, хоть в Австралию, хоть на родину мирового пролетариата. А наши границы были на замке. Любого желающего побывать в капиталистическом аду ждал на границе, щелкая затвором, доблестный пограничник Карацупа с верным псом. В 1932 году коммунисты преднамеренно устроили голод, прежде всего, на земле Украины, и убили голодом новые миллионы. А в 1936 году наши доблестные воины поехали Испанию освобождать, хотя в Испании никакого голода не было и не предвиделось. Нашим воинам-интернационалистам надо было не в чужие земли рваться, а воевать за свободу своей страны, своего народа. Какого черта вылезли чужой народ освобождать, если наш народ в это время на цепи сидел? Откуда эта ответственность за судьбу далеких стран при полной безответственности за собственную судьбу?